Глава 33. Октябрь 1955 года. Тиренское море. Борт парохода «Умбрия». На траверзе бухты пароход появился на рассвете. Субмарина ждала его в заданном квадрате напротив сторожевой скалы, так что уже через несколько минут, используя локаторы и специальные маячки, суда нашли друг друга, и Горгона оказалась в отведенном ей шлюз-бункере. Причем на сей раз Боргезе решился рискнуть. Подлодка уже пребывала в полном боевом снаряжении. «То, чего мы так долго ждали и к чему готовились, начало свершаться», произнес фрегат-капитан, построив основной склад группы прямо там, в трюмном отсеке. «Есть ли среди вас те, кто решил, что спокойней будет отсидеться на берегу? Все готовы идти в этот рейд и до конца выполнить свой воинский долг?» «Так точно, все», — поспешил заверить его Санторони. Однако фрегат-капитан скомандовал: «Отставить!» «Я решил задать этот вопрос каждому в отдельности. Пока у борта «Умбрии» болтается на волне катер, любой из вас может отказаться от рейда и через несколько минут без какого-либо осуждения со стороны остальных членов группы морских дьяволов высадиться на берегу. Подчеркиваю, без какого-либо осуждения. Всем ясно?» «Так точно, все ясно. Мы давно все решили», — раздались голоса боевых пловцов. Однако, резко поведя перед собой руками, князь потребовал тишины, давая понять, что этих хоровых ответов он не слышит. По судовой роли парохода «Умбрия» князь под вымышленным именем проходил как старший помощник капитана. Из прежней команды были оставлены только мотористы и старший механик. Все остальные были заменены на боевых пловцов и военных моряков, в основном бывших служащих германского военного флота. В течение последней недели все они старательно осваивали новые судовые должности, дабы в порту погрузки не вызвать никаких подозрений у русских пограничников и таможников. «Корвет капитан Санторони, вы, лично вы готовы?» «Готов, сеньор фрегат-капитан». «Механик Витория Абруцца, вы окончательно решились участвовать в операции?» «И нет смысла сомневаться в этом, сеньор князь». «Вы, лейтенант Капрари?» «Так точно, готов. Это мое твердое решение». «Боевые пловцы, обер-лейтенант фон Гертин, унтер-офицеры Ливио Конченце и Джина Карвини, на вас возлагается особая надежда. Именно вам придется покинуть субмарину, приблизиться к днищу линкора и установить взрывчатку». «И мы ее установим», — угрюмо проговорил фон Гертин. «С русскими у меня особые счеты». «И все же задаю прямой вопрос и ожидаю такого же прямого и честного ответа. Кто-то из вас сомневается в том, что способен на этот подвиг, который, несомненно, войдет в историю не только итальянской, но и мировой истории диверсионных служб?» Когда все трое твердо и решительно подтвердили свое участие в операции, Боргезе приказал еще раз проверить основное и запасное водолазное снаряжение, после чего всем предоставлялись сутки отдыха, но уже здесь, на судне, которое возьмет курс на Мессинский пролив с дальнейшим выходом в Ионическое море. Точно так же Боргезе опросил и членов резервной диверсионной группы, которую возглавлял резервный командир субмарины капитан-лейтенант Уго Линард. В это утро на «Умбрии» оказалось только два человека, которые должны были воспользоваться катером, чтобы уйти в сторону Альбийского порта. Ими были недавно повышенный в чине до подполковника Эдгар Рейджен, он же Мараро, и штурмбанфюрер фон Штубер, который представлял на судне Скорцени. «А теперь мы с подполковником Рейджином решили дать вам последние вводные», — начал фон Штубер совещание в узком кругу, которое было созвано в кают-компании парохода. «Наша агентура сообщает из Севастополя, что как раз в эти дни Россия проводит крупные флотские учения, в которых принимает участие и линкор «Новороссийск». В этом году этому выходу в море Джулия Чезари придается особое значение, поскольку завтра он должен проводить учебно-боевые стрельбы по плавучим мишеням. Они будут вестись из орудий главного калибра снарядами из особой конструкции, специально созданными для того, чтобы их можно было наполнять ядерной начинкой. То есть коммунисты активно готовятся к ведению боевых действий с применением тактического ядерного оружия, базирующегося на кораблях. Как и следовало ожидать, непроизвольно как-то обронил Боргези. «К тому же снова избрали нашего Джулия Чезари», — покачал головой Санторони. «По данным агентуры, учения завершатся 27 октября, а 28-го линкор уже должен стоять вот здесь», ткнул пальцем в карту Севастополя фон Штубер у госпитальной стенки Северной бухты. Первым со своего места поднялся унтер-офицер Оливия Конченца, которого Боргези назначил командиром группы подрывников, несмотря на то, что в группе находился обер-лейтенант фон Гертин. Унтер-офицер был единственным в группе, кто в свое время служил в Крыму в составе 10-й флотилии, бывал в Севастополе и даже немного владел русским языком. «Нам ведь пришлось полюбоваться этой бухтой, сеньор фрегат-капитан», напомнил он Боргези, склоняясь над большой расстеленной посреди стола картой. «Именно там, в бухте Северной, мы планировали создать со временем основательную базу нашей флотилии», дополнил его командир морских дьяволов. «Мне еще пришлось конфликтовать из-за этого с румынским флотским командованием, которое тоже планировало перебросить туда часть своего флота, в основном сторожевиков. Оно ведь рассчитывало, что в конце концов фюрер отдаст Крым под юрисдикцию Великой Румынии». «Мнениями обменяемся потом, господа», — снова взял бразды правления в свои руки барон фон Штубер. «Из всего сказанного мною следует, что в район, прилегающий к Крымскому полуострову, вам, капитан Мадзари, надлежит привести свое судно в полночь с 27 на 28 октября. В детали атаки на линкор вникать не стану. Это заботы офицеров Боргези и Санторони. Но замечу, что, как водится, после всяких больших учений, часть огромной команды линкора сойдет на берег. Среди них, очевидно, окажется и командир корабля. Словом, в ночь с 28 на 29 на линкоре останутся только младшие офицеры. Команда расслабится, бдительность будет утеряна. Скорце не считает, что именно в эту ночь и следует нанести ваш диверсионный удар». На какое-то время за столом наступило молчание. «Предложение принимается», — по праву старшинства нарушил его Боргези. «Кстати, мне вчера попалась в руки газета, в которой речь шла о римском марше или походе на Рим, осуществленном в 1922 году Бенито Муссолини, об этом триумфальном походе к власти. Так вот, автор напомнил нам, что начинался этот марш Дучи в 20-х числах октября, так что мы вполне можем приурочить свой марш на Севастополь к 33-летию марша Дучи на Рим. Не сомневаюсь, что журналисты, левые и правые, неминуемо ухватятся за эту диверсионно-политическую авантюру», — холодно заверил его англичанин Эдгар, которому принципиально не нравилась любая увязка диверсий на Новороссийский с именем Дучи или возрождением фашизма в Италии. «Наш агент, которому удалось внедриться в командный состав Севастопольской базы», не стал вмешиваться в их отвлеченную беседу барон фон Штубер, «несколько раз наведывался в Северную бухту. Он предлагает такой план. Субмарина должна войти в бухту еще утром. Боевые пловцы создают на одной из имеющихся там банок или в проеме между причальными бочками свою подводную базу, в которой оставляют взрывчатку, гидробуксиры, магнитные часовые мины и запасные кислородные баллоны, после чего через водолазный шлюз-отсек возвращаются на Горгону. Выполнив эту часть задачу, субмарина отходит за пределы бухты или же ложится на дно, что предпочтительнее. Как только линкор становится на якоря, Пловцы бесшумно возвращаются на свою базу, затем, сориентировавшись на поверхности, подбираются к нему со взрывчаткой на гидробуксирах. Установив заряды, они возвращаются на субмарину и по рации активируют свои адские послания русским, которые должны сработать в те же мгновения, что и часовые мины. Боргезе, Санторони и командир водолазов-взрывников переглянулись. Все трое прекрасно понимали, что без предоставленных фон Штубером агентурных сведений их операция не имела бы смысла, поэтому каких-то особых замечаний к плану не возникало. Во всяком случае, он представлялся диверсантом достаточно реалистичным, а значит приемлемым. «Эти ваши агенты славно поработали, штурмбанфюрер», — молвил Санторони. «Можете так и передать им. Что же касается деталей операции, будем ориентироваться на месте, исходя из ситуации». В течение нескольких минут, склонившись над картой, диверсанты обменивались мнениями по поводу плана. А когда Боргезе решил, что тема исчерпана и можно приниматься за принесенное матросом вино, неожиданно заговорил подполковник Эдгар. Командос продолжали называть его именно так, подполковник Эдгар, хотя уже знали, что перед ними Эдгар Рейджин, работавший одно время в Румынии, а затем и в Италии под фамилией Марару. «Могу поделиться кое-какой информацией, которая до этого времени разглашению не подлежала. Еще в албанском порту в Лёре во время приема линкора русские обратили внимание, что носовая часть корабля наварена. Тогда они слегка занервничали, но вспарывать стальную обшивку не стали. А потом, судя по всему, попросту забыли о проблемном участке. Никаких сведений о том, что во время ремонтных работ на Севастопольском заводе на линкоре была обнаружена взрывчатка, заложена нашими умельцами еще в те времена, когда он находился на Мальте, не поступало». «Так линкор что, уже тогда был заминирован?» — удивился Конченце. Он являлся одним из тех двух водолазов, которых списали с Джулия Чезари на берег как раз в дни, когда поступила весть о включении его в репарационный список. «Еще столько лет назад вами, англичанами! Я хотел сказать, что взрывное устройство было заложено еще в те времена, когда стало известно, что корабль передадут русским», — сухо уточнил Эдгар, давая понять, что диверсия была направлена не против мощи итальянского флота. «Поэтому и пускать его на дно наши спецы планировали уже после того, как он станет собственностью русских. Иначе вместо взорванного нами линкора пришлось бы отдавать коммунистам другой корабль», — уточнил Боргезе. «Короче, на дно линкор планировали пустить уже после того, как его проведут через Дарданеллы, и он окажется в Мраморном море, то есть в этом внутреннем турецком озерце. Наш агент должен был активировать заряд, находясь на турецком острове Мармара. Тогда эту диверсию можно было списать на турецких водолазов-диверсантов или на кого угодно. В том числе и на военно-политическую провокацию самих русских», — проникся логикой его повествований фрегат-капитан. «Но, как вы понимаете, фокус нашему факиру-взрывнику не удался. Поэтому желательно, чтобы ваша взрывчатка, коллеги, оказалась в носовой части линкора. Почти стопроцентно, что тогда сработает и наш мальтийский презент. Но в таком случае достаточно, чтобы под днищем и на борту ниже ватерлинии сработало несколько часовых магнитных мин из тех, которые мы понесем с собой к линкору в поясных подсумках. У линкора 8 палуб, 3 из которых бронированы. Вряд ли этих ваших фейерверков хватит, чтобы пустить такой плавучий форт на дно», — усомнился подполковник. «В бухте русские затащат корабль на отмель и спасут. Разве что при этом взорвутся артиллерийские погреба, что тоже сомнительно». «То есть, по существу, план остается прежним», — попытался прервать эту дискуссию Боргезе. «Мы подводим к днищу магнитные контейнера со взрывчаткой и...» «Но если там в бухте что-то пойдет не по плану», — заупрямился унтер-офицер, «я в одиночку прорвусь к линкору со своими минами в подсумке». Фрегат-капитан, понимающий, покряхтел. Никто не сможет помешать вам пойти к кораблю налегке и в одиночку. Никто не смеет помешать вам идти на прорыв сквозь любые заслоны, но только в том случае, когда все действительно пойдет не по плану, и корабль нужно будет взрывать ценой жизни». Спустя несколько минут подполковник Эдгар и штурмбанфюрер фон Штубер сошли по трапу на поджидавший их катер, который тут же помчался к берегу. Они оказались единственными, кто провожал в этот рейс пароход «Умбрия», и единственными на острове Сардиния, кто знал, куда и с какой целью уходит судно в это свинцовое осеннее утро.